«Мистер Стоун», — чужой голос вырвал специального агента из собственных мыслей. Уильям поднял взгляд. У круглого столика стоял высокий мужчина в белом деловом костюме. На сгибе локтя он держал аккуратно сложенный плащ. Мужчина был арабом. Его выдавало смуглое лицо, темные глаза и плотная, но короткостриженная борода. Он носил аккуратную прическу на европейский манер, но больше всего в глаза Стоун бросился нос, выдающийся, с благородной горбинкой. «Да», — бросил Стоун, догадавшись, кто перед ним. «Бадабер не спит», — произнес араб кодовую фразу. На английском он говорил с характерным акцентом, но очень бегло, на Памире без перемен. «Присаживайтесь». Мужчина воспитанно отодвинул стул, сел напротив Стоуна, верхнюю одежду отложил на соседний. «Здравствуйте», только сейчас поздоровался он. «Мое имя Саид Абади, межведомственная разведка Пакистана». «Здравствуйте, я знаю, кто вы». «Очень хорошо». Увидев нового посетителя, официант юркнул к их столику. Предложил Саиду меню, но тот ограничился только кофе. «Вы отлично говорите на английском», заметил Стоун. «Я проходил обучение в США», улыбнулся Саид. Потом добавил: «Признаюсь, сейчас в стране не часто встретишь людей из вашей конторы. Я был уверен, что наша ИСИ взяла на себя почти всю оперативную работу по операции «Циклон». Скажем так, я особый случай», – пожал плечами Стоун. «Давайте к делу. Начальство приказало мне встретиться с вами. Однако я до сих пор не возьму в толк, зачем. Насколько я понимаю, Саид, раньше вашей главной задачей была организация поставок из Египта в вашу страну». «Совершенно верно. Однако в агитации и пропаганде у меня тоже хороший опыт». Он замолчал, поджал большие губы. «Мне предписана помощь вам в вашем деле. Скажем так, организовать оппозиционные силы, что вы курируете, в единый кулак, а также помощь с подготовкой операций». Стоун задумался. «Организовать их не так уж и просто. Хотя Юсуфзай жаждет мести за сыновей, есть тут проблема. И проблема в том, что русские открыли на него охоту. Видимо, Аллах дат все же поделился с ними всеми планами своего отца». Стоун хмыкнул, а притворялся идейным. «Все они идейные, пока в застенки КГБ не попадут. Этот вопрос можно решить», — разулыбался Саид. «Тут я не вижу проблемы. В приграничной территории много тайных троп, что неведомы даже Юсуфзе, не говоря уже о пограничниках. Я долгое время вел оперативную работу в этих местах, изучал их еще до войны. А вот подготовить эффективное вторжение, да еще такое, что принесет нужный результат, гораздо более сложная задача». Саид ухмыльнулся, добавил: «Однако у меня есть определенный опыт в таких вопросах, и я помогу вам с этим справиться». Стоун задумался. «Что вы предлагаете? Организацию тайного перевалочного пункта?» «В том числе», — согласился пакистанский агент. «Однако организация тайного перевалочного пункта, вопрос второй, гораздо острее стоит другой. Без тяжелого оружия и артиллерии ваша задумка заведомо провальна, а оперативно переправить такое вооружение через Пяндж будет сложно. Но решение у меня имеется. Оно заключается в тайной тщательной подготовке. Я все же считаю, что сначала нужно провести агитацию в бандформировании. Поговорить с главарем», стоял на своем Стоун. «Это само собой», улыбнулся Саид. «Но я настаиваю на том, что ключевым остается тайная и всеобъемлющая подготовка. Все остальное приложится. Тем более, методику пропаганды я знаю. Поднять маджахеддин будет несложно, учитывая их высокую мотивацию и особое отношение к вере и кровным узам. Повторюсь, средства важнее». «Что ж», вздохнул Стоун, поразмыслив с минуту, «излагайте». Я подбросил дровишек в черную от многолетней сажи топку. Офицерские жены уже пропарились, выкупались, но все еще отдыхали в раздевалке предбанника. Мы с парнями, в свою очередь, тоже решили погреть молодые кости в бане. Шеф был не против, а потому я захотел подкинуть еще дров, хорошенько протопить парную. Подцепив петлю горячей дверцы палкой, я прикрыв топку. Когда встал от нее, услышал какой-то странный грохот. За баней, к ее задней стенке прильнул дровник, расположившийся под навесом. Он пролег вдоль всей бани, и странный звук послышался как раз оттуда. Я напрягся, стал чутким, словно волк на охоте. Медленно зашагал к дровняку. Когда заглянул за угол, увидел привеселую картину. Связист Тимощук сидел на дровах. Он прижался к стене с видом прячущейся от кота мыши, а лицо его, искаженное настоящим ужасом, было обращено ко мне. Немного выше, над головой связиста, светилось узенькое оконце раздевалки, которое вставили почти под самым потолком. Я кривовато улыбнулся, сложил руки на груди. «Ну че, красиво», – остолбеневший Тимощук не произнес ни слова, только смешно мигнул своими большими от изумления глазами. «Слазь давай», – сказал я. «Да я это, мимо проходил», – бестолково пробурчал Тимощук. «Ты давай, дуру не гони, слазь», – говорят. Связист виновато, громыхая рассыпавшимися под его ногами поленцами, спустился с дровника, застыл передо мной. «Да я там ничего такого и не видал, ага. Скажи спасибо, что я, а никто из начсостава тебя тут застукал, а то голову тебе открутили бы». Видимо, мои слова нарисовали в тыковке Тимощука очень яркую картину того, как шеф или новый замполит, очень живописно и с особым пристрастием, откручивают ему голову. «Ты только не выдавай», — промямлил радист. «Нужен ты мне», — хмыкнул я, «но имей в виду, если еще раз тебя сегодня вечером возле бани увижу, с дровника за шкирку стяну». «Понял, все понял», — примирительно поднял руки Тимощук. «Вопросов не имею, дуй давай отсюда». Радист было собрался уходить, но я его остановил, взяв за рукав. «И варежку про голых офицерских жен не разевай, понял?» Щуплый Тимощук сглотнул слюну, торопливо покивал. «Ну и хорошо». Я его отпустил, и тот неловко побрел к дежурке, в комнату связи и сигнализации. Посмотрев ему вслед, я только ухмыльнулся. Следующим утром, после занятий по политподготовке с новым замполитом, мы с ребятами вышли на улицу. «Апа, никак снова новые люди на заставе?» – спросил тихо Стас. У навеса, под которым покоилась новая шишига, переданная заставе взамен расстрелянной, стояли пограничники. Были там Черепанов, старшие сержанты Мартынов с Тахой Фрундиным и еще пару погранцов. В центре их внимания был незнакомый офицер в шинели, крепкий и кряжистый. Он что-то эмоционально им рассказывал, смеялся, махал рукой, с зажатой в пальцах сигаретой. Остальные увлеченно слушали и тоже посмеивались. «Короче, услышал я анекдот неизвестного. Когда мы направились к ним, приходит как-то офицер особого отдела к венерологу. Когда мы приблизились, все, кто слушал, как оказалось, капитана, грянули дружным смехом. Тот как раз закончил анекдот. «О, здорово, мужики!» – разулыбался новый капитан. Черепанов обернулся, увидев нас, сказал: «Знакомьтесь, парни, это товарищ Рюмшин, капитан особого отдела. Его к нам приставили, после Сорокина». «Здорово, здорово, братцы», — начал он протягивать всем свою плотную руку, «будем знакомы». Рюмшин был сбитым, словно пенек. У него были квадратные плечи, смешливое, но очень грубое лицо и крупная челюсть с несколько неправильным прикусом. Оттого создавалось такое впечатление, что нижнюю губу капитан всегда выпячивал. Это делало выражение его лица, когда находилось оно в спокойном состоянии, будто бы каким-то надменным. Хотя вроде бы простецкое, на первый взгляд, поведение капитана говорило об обратном. Или же он только хотел создать о себе такое впечатление. «Да, вот приехал знакомиться», — сказал Рюмшин и затянулся сигаретой. «Сначала хотел к шефу вашему заглянуть, да он сейчас занят. Попросил подождать немного. Вот я и тут, решил поболтать с личным составом, раз уж представилась такая возможность». «О!» — вклинился Синицын, стоявший тут вместе с офицерами. «Товарищ капитан, а расскажите еще раз про офицера особого отдела и венеролога, пусть парни тоже посмеются». «Да они, видать, слышали», — разулыбался капитан. «Мож, кто из вас знает еще какие анекдоты? Только неприличные», — ответил я с улыбкой. «Ну, тогда ладно», — рассмеялся особист, рассказавший только что довольно пошлый анекдот. «Совсем уж неприличные не надо, у нас тут собрались порядочные люди». В общем, особист изо всех сил пытался сойти за своего. Поведение его мне показалось похожим на то, каким грешат российские ппсники из будущего, когда ведут себя так, будто ты им уже и сват, и брат, и бог знает кто еще. В доверие, что ли, втирается. Вроде он свойский парень. Некоторое время мы так и стояли, собравшись в кружок вместе с капитаном, слушали его рассказы. Тот поделился, откуда приехал, где служил и как попал к нам после Сорокина. «Про Сорокина я слышал», — говорил он, — «мужик больно много на себя взял, ну вот и поплатился. Ну что ж, в семье не без урода. Кстати, поговаривают, спас его один погранец». «Не из ваших?» «Почему ж не из наших?» — удивился Вася Уткин. «Вот он стоит перед вами. Сашей Селиховым звать». «Селиховым?» — Рюмшин тоже удивился. «А я про тебя слыхал. Ходят байки, что ты в первый день на службе, без оружия, с духами воевал. да еще и взял кого-то важного из них в плен, и потом еще вытащил инструктора собачьего из-под огня. Че, серьезно, что ли? Беззаботный взгляд капитана на миг ожесточился и стал очень внимательным, даже колким. Рюмшин быстро-быстро взглянул мне в глаза таким своим взглядом, и вновь сделал его смешливым. «Правда», — подтвердил Стас, — «сами иногда кому рассказываем, не верит». «Ну что ж, тогда мое уважение тебе, боец», — ответил Рюмшин. «Спасибо», — суховато сказал я. Краем глаза я увидел, как в нашу сторону торопливым шагом идет Ваня Белоус. Топал он от питомника, и, заметив неизвестного офицера, пошел не так уверенно. Серьезное, словно каменное лицо Белоуса, вдруг сделалось растерянным. Пограничники, заподозрив неладное, напряглись, принялись зыркать на особиста. Тот тоже посерьезнел, стал внимательным и чутким. Белоус приблизился, вытянувшись, отдал капитану честь. «Саша, можно тебя на два слова?» – нервно спросил Белоус. Я кивнул, отошел вместе с ним, и мы медленно направились к питомнику. «Там пальма рожает», – шепнул он мне. «Надо нам к ней». «Так», – нахмурился я, – «значит, будем мы с тобой сейчас роды принимать». «Ага, да только этот тут», – они едва заметно кивнул на Рюмшина, – «если поймет, че у нас творится, будет скандал». «Уже третий месяц пошел, как служебная собака из строя выведенная, а в отряде об этом ни сном, ни духом». Ваня помрачнел, добавил сквозь зубы. «Вот всегда они, эти особисты, крутятся тут, когда не надо. Короче, так, давай я пойду к пальме». Начал я, а ты проследи, что Рюмшин за нами не увязался, отвлеки его чем-нибудь, потом присоединяйся. Парни, вдруг услышали мы голос особиста, а вы куда, может, случилось че, мы с Ваней разом обернулись. Может, помощь какая нужна, спросил Рюмшин, оказавшийся за нашими спинами. Глава 9. Нет, спасибо, товарищ капитан, заглянул я в глаза Рюмшину, нам всего лишь заняться собаками надо. Рюмшин помрачнел. Смешливое и добродушное лицо особистой правда сделалось надменным, а еще серьезным. «Собаками, значит», — он посмотрел на Ваню Белоуса, — «солдат, почему не доложили по форме в присутствии старшего по званию, какое у вас к младшему сержанту Селихову дело?» «Виноват», — замялся Белоус, — «вы себя так поставили, товарищ капитан, что бойцы посчитали, в вашем присутствии можно вести себя свободнее», — кольнул я особисто его же оружием. По его разговору с бойцами я быстро понял, что этот человек привык использовать неуставные отношения солдат себе на пользу. Наверняка как-то приноровился располагать к себе, чтобы строить агентурные сети внутри личного состава, чтобы вызывать у простых пацанов доверие. Как я уже говорил не раз, я противник неуставных отношений. Мне было сугубо неприятно, что Рюмшин решил поставить их себе на службу, оттого я не мог не ткнуть его в это носом. Рюмшин нахмурился, сильнее выпятил нижнюю губу, заглядывая мне в глаза снизу вверх. «Устав никто не отменял», — сказал он низким голосом. «При всем уважении вы не походите на ярого приверженца следования уставу», — холодно сказал я. «Куда вы так торопитесь?» «Немедленно доложить», — не менее сухо сказал особист. Внезапно на сходни здания заставы вышел таран. Шеф был в курсе, что пальме вот-вот рожать, и как только увидел нас с Ваней и приставшего к нам Рюмшина, тотчас же сообразил, что-то тут не так. Мы встретились с шефом взглядами. Рюмшин, заметив, куда я смотрю, обернулся. Таран на миг сузил глаза, заговорил. «Товарищ капитан, здравствуйте, рад приветствовать вас на Шамабаде». Рюмшин молчал. «Прошу прощения, что заставил вас ждать. Звонили с отряда, они ждут меня у себя через 2 часа. Если вы хотели о чем-то поговорить, познакомиться, жду вас у себя в канцелярии. Вы точно хорошо осведомлены о том, чем занимается ваш личный состав, товарищ старший лейтенант?» — спросил Рюмшин с нажимом. Таран нахмурился, но тут же сделал наигранно удивленное лицо. «Конечно, товарищ капитан. А что, что-то не так, эти бойцы странно себя ведут», — пробурчал Рюмшин. Таран на миг растерялся, открыл рот, но я его опередил. «Товарищ капитан, у нас собака прихворнула. Отсадили ее отдельно. Ухаживаем, но она уже идет на поправку. Покажите», — отрезал Рюмшин. «Товарищ капитан», — вклинился Таран с растерянной улыбкой, — «при всем уважении, я немного тороплюсь. Вы можете проверить собаку и позже. Она никуда не убежит». Рюмшин уставился на меня. На его широкой челюсти заиграли желваки. «Ну хорошо, товарищ старший лейтенант», — раздул ноздри Рюмшин и обернулся к Тарану. «Ждите меня, я зайду через минуту». Таран кивнул, и напоследок, бросив на нас с Ваней обеспокоенный взгляд, исчез в дверном проеме. «Я зайду к вам, товарищи бойцы», — как-то угрожающе протянул особист, — «будьте уверены, посмотрю на вашу собаку». Лицо Рюмшина сменило выражение так же быстро, как стало надменным. Приобрело беззаботный вид, тихонько напивая себе под нос. Над границей тучи ходит хмуро, он размеренным шагом пошел к зданию заставы, на ходу заложил руки за спину. «Зараза, что делать-то?» — стиснул зубы Ваня Белоус. «Когда мы пошли к питомнику, он же сейчас придет, точно попадемся. Не дрейфь, пойдем к пальме, придумаем что-нибудь». Когда мы вошли в комнату, где держали щенную суку, та лежала калачиком в своем гнездышке и вылизывала себе под хвостом. Первый плод еще не вышел, осмотрел пальму Ваня, когда мы оба опустились возле собаки. Ваня задумался. «Пальма, сука крупная, молодая, в помете будет не меньше 6-8 кутят. Это, часов 10-12 народы, не меньше». Он как-то скуксился, втянул голову в плечи, буркнул. «Пропали мы, не пропадем», — сказал я, — «есть у меня одна идея». Удивленная пальма навострила уши и мотала туда-сюда остроносой головой. Мы с Ваней торопливо несли ее на руках. От питомника наш путь лежал к еще не до конца остывшей после вчерашнего бане. Там достаточно тепло, чтобы сука не замерзла. В парной сухо, светло и много места. Но главное, там никто и не подумает ее искать. «Да не тряси ее так», — шепнул я Белоусу, когда мы несли ее самым коротким путем, в обход здания заставы. «Видишь, волнуется». Правда, короткий путь был и самым опасным, потому что шел аккурат под окнами канцелярии. Ребята из наших побросали все свои дела и встали на шухер. Стас дежурил в коридоре у входа в канцелярию. Уткин притих под надписью «Застава наша, дом родной», что висело у дверей здания заставы. Ребята из отделения собачников уже готовили пальме место в бане, а еще побежали за бинтами, антисептиком, ножницами и другими принадлежностями, которые могли понадобиться при родах. Мы крались у стенки заставы. «Тихо, пригнись», — сказал я, когда мы подобрались к распахнутому окну канцелярии. «Вот зараза», — прошипел Ваня, когда пальма заволновалась и стала выскальзывать у нас из рук. В этот момент я молился только об одном, хоть бы не гавкнула. «Держи, держи ее», — говорил я тихо, когда мы шли под окном на полусогнутых. «Смотри, чтоб не упала, а то брыкается. Вот так, хорошо». Из окна доносился призабавный разговор. «Ну, спасибо вам, Анатолий», — довольно говорил Рюмшин, — «приятно было познакомиться. Надеюсь, наши знакомства и общение и дальше будут такими же приятными». «Не сомневаюсь, товарищ капитан. Ну, я пойду». «Постойте. МММММ, скажите, товарищ капитан, вы любите музыку?» «Ну, как и все. А я вот очень люблю, только современное. Весь этот рок-н-ролл мне совсем не нравится. Я советскую классику уважаю. А вы?» «Да, я в принципе тоже». «Отлично. Хотите, покажу вам коллекцию моих пластинок?» «Мне казалось, Анатолий, вы торопились». «Ну, у меня еще есть время. Давайте я покажу вам мой граммофон. Посмотрите, какой он красивый. Считай, антиквариат». «Ты послушай, как таран старается», — ухмыльнулся Ваня, когда мы аккуратно пролазили под окошком. «Молодец. Тихо ты, давай быстрее», — поторопил Белоуса я. «Таран, у меня тоже не так много времени», — неуверенно ответил шефу особист. «Я не задержу вас надолго. Вы располагаете к себе, товарищ капитан. Сами понимаете, контингент на заставе очень молодой. Они таким не интересуются. А я, хоть не намного старше, но классику ценю. Да и потом, мне хочется найти с вами общий язык. Я хотел посмотреть вашу приболевшую собаку», — напомнил Рюмшин. «Там ничего серьезного, да и не убежит она никуда. Вы только посмотрите, у меня тут Утесов, Магомаев, Лариса Мондус. Если вы любите классическую музыку, у меня и Бах найдется, да и Бетховен где-то завалялся». «Ну», — очень громко вздохнул Рюмшин, — «давайте я посмотрю. Уверен, вы еще и послушать захотите. Ну, давайте, давайте скорее, ребят», — махал нам рукой Сагдеев, ставший возле бани. «Мы пальме все сделали». Он подержал нам двери в парную, и мы внесли и уложили пальму на застеленное одеялами место. Собака посмотрела на нас как на ненормальных, но тут же снова принялась вылизываться. «Пошел первый плод», — решительно сказал Ваня, уставившись на пальму. Рюмшин пошел. Влетел в баню Стас, пытается отвязаться от тарана. «Сука», — выругался Белоус. «Всем оставаться здесь», — выпрямился я, — «у бани не мельтешите, не привлекайте внимания. Я сейчас, с этими словами я помчался к питомнику. Пришлось даже занырнуть за склад, когда Рюмшин показался во дворе. А вон там у нас конюшня, рассказывал Таран, шедший рядом с особистом. Не хотите осмотреть, кони у нас красивые, холеные. Нет, спасибо, раздраженно буркнул ему Рюмшин. Тогда давайте я покажу вам оружейную. Увидите, какой строгий порядок там царит. Едва они скрылись из виду, я двинул дальше. Помчался к вольерам, одним прыжком перемахнул через заборчик питомника, подскочил к заданию питомника, быстро дернул щеколду и открыл дверь Булатова выгула. «Буля, ко мне!» Пес удивленно спохватился, смешно заморгал, навострив уши. «Сегодня ты больная собака!» С этими словами я вцепился ему в ошейник и торопливо вывел наружу. По пути стащил с забора какой-то старый драный поводок, который бросили тут, потому что уже износился. На ходу щелкнул его карабин за кольцо Булатова ошейника. Вместе мы побежали к комнате, где раньше держали пальму. Булат при этом удивленно оглядывался и возмущенно порыкивал. «Не возмущайся, наших выручать надо», — бросил я ему на бегу. Мы заскочили в комнату. Не прошло и минуты, как заскрипела калитка питомника. «Вот тут мы ее и держим», — раздался приглушенный голос Тарана. «Там ничего серьезного, клопа сняли, за здоровьем наблюдаем». «Очень хорошо», — ответил ему Рюмшин холодно. Когда дверь в комнатку у собачьей кухни распахнулась, мы с Булей глянули на застывших в проеме Тарана с Рюмшиным. Буля с укором посмотрел на особиста, смешно склонил голову на бок. «Вот, вот она, наша больная собака», — немного растерявшись, сказал Таран. Рюмшин недоверчиво уставился на Булата. «Мы вам сказали, товарищ капитан, ничего серьезного», — пожал плечами я. «Вот, собираюсь собаку выгулить, а то уже часов пять тут сидит. Что-то она не выглядит приболевшей», — задумался Рюмшин. «Уже не выглядит». «Выходили», — невозмутимо сказал я. Рюмшин сделал недовольную физиономию. «Что ж, ясно», — он поправил шапку. «Ладно, пойду». «Хорошо, провожу вас», — сказал Таран посерьезнев, и напоследок одарил меня благодарным взглядом. Офицеры удалились, захлопнув дверь. Я хмыкнул, и мы с Булатом уставились друг на друга. «Молодец», — потрепал я его по холке. «Хорошая собака». Я глянул на связистов. Двое парней работали с нитями. Один осматривал цилиндр управляющего блока системы. Весна. Кабаны разыгрались. Один из них ушел на сопредельную территорию, порвав при этом нити. Ну и, соответственно, устроил нам тревогу. Впрочем, тревожная группа быстро нашла причину, и команду в ружье сняли. Тем не менее через час я, согласно расписанию, вышел с рабочей группой на границу. Наряд в количестве троих связистов и троих стрелков должен был теперь пройти участок дозором, а потом поправить несколько поломок, в том числе и эту. Пальма все еще рожала на заставе. Роды шли хорошо. Молодая собака справлялась отлично. К моему уходу на свет появились уже четверо щенят. К нашему возвращению все уже закончится. Но даже так, собаку решили оставить под наблюдением. За ней присматривал Ваня Белоус. Днем было достаточно тепло, но на летнюю форму одежды мы еще не перешли. Вечера и ночи все еще оставались зябкими. Пока связисты работали, мы сели под большой тутовник, выросший недалеко от берега. Пограничники болтали. Я же задумался. Сегодня было 22 марта. Нападение на Шамабад близилось, и нужно было начинать действовать. При том, что у меня уже созрели определенные планы. Шамабад атакуют в ночь на 13 мая. Первые минометные заряды разорвутся на заставе в 2:30 ночи. Однако подготовку вторжения духи начнут гораздо раньше. Стоит ли напоминать, что я много читал об этом печальном событии. Знал ход атаки врага чуть не поминутно. Благо информации в 20-х годах 21 века было предостаточно. Интернет ей полнился, стоило лишь тщательнее поискать. Итак, все началось со странной активности местных в кишлаке Камар, на том берегу Пинджа. Афганцы в один из дней забеспокоились, стали кричать. На площади началась драка и даже стрельба. На заставе их решили припугнуть. Пальнули из танка учебным снарядом. Это подействовало. Местные тут же разбежались. Разведка узнала о факте присутствия душманов позже, но живущие там афганцы пустили дезинформацию, которую оказалось сложно проверить. Сказали, что это был акт террора с целью принудить мужчин идти в горы и сражаться с шурави. С 13 апреля на Белой скале того берега Пинджа были замечены пастухи с овцами. В этом не было ничего особо удивительного. Холм и раньше служил пастбищем, а бессистемность выгона не вызывала подозрений. потому за пастухами лишь присматривали. Никто не знал, что под таким прикрытием духи тайно оборудовали на Белой скале минометную точку. Следующим шагом врага стала переброска пулеметов, минометов и боеприпасов к ним на этот берег Пинджа. В интернете не было информации о том, когда это началось, но методы переброски духи выбрали весьма изобретательные. Когда взяли первых нарушителей, пограничники приняли это за контрабанду оружия на нашу территорию, с целью вооружения сочувствующих оппозиции граждан. Задержанные контрабандисты сами были убеждены именно в такой цели своего предприятия. Духи накормили дезинформацией их. В ходе обследования участка Шамабада и двух смежных участков соседних застав удалось обнаружить 4 схрона. Однако, как выяснилось уже впоследствии, их оказалось 5. Последнего хватило, чтобы духи пошли в бой во всеоружии. Что ж, крупного вторжения никто не ожидал. Ночью 13 мая, в 2:30, с Белой скалы начался массированный минометный обстрел. Огонь не утихал около 10 минут. Первые снаряды угодили в жилые комнаты начсостава, генераторную и питомник. Замполит с супругой погибли во сне. Погиб и весь экипаж офицерского танка. Тяжело раненый осколками таран жил еще какое-то время. Четвероногих пограничников, в их разрушенном питомнике, тоже ждала незавидная участь. В 2:35 Черепанов, убедившись, что таран смертельно ранен, берет на себя командование. Прежде чем мина разорвалась у стен комнаты связи, дежурный связист Сеня Гунько дает сигнал к бою и включает сирену, а потом гибнет. Гибнет и часовой заставы, успевший отправить в небо сигнальную ракету. В 2:40 обстрел заканчивается. Система по всему участку вырубается, и Шамабад слепнет. Как я читал в интернете, не удалось выяснить причину такой диверсии. Главной версией стало, что местные как-то смогли вывести сигнализацию из строя. Я в нее не верил. С этими мыслями я глянул на ребят-системщиков, работавших с сигнализацией. Вот Гамгадзе, сопливо паяет нити. Он грузин, ему все эти заигрывания с духом до лампочки. Один дембель на уме. Рядом с ним, Тимощук. Человек он со странностями, но из хорошей рабочей семьи. Да и трусоват, чтобы решиться на предательство. Последним из связистов был Клим Вавилов, этот потомственный военный. Более того, прямо сейчас его отец в звании старшего прапорщика находится за речкой, в одном из СБО. В общем, сложно подумать, что у кого-то из наших был повод вывести сигнализацию из строя. Но доступ к оборудованию и умение с ним обращаться есть только у отделения сигнализации и связи. Кроме того, система не была повреждена гранатой. Работает она от центральной электросети, и провода остались нетронутыми. В общем, мне только предстояло выяснить, кто ослепил Шамабад. В день вторжения, к моменту окончания обстрела, духи уже переправились на плотах на нашу сторону. Пошли через систему. Их было больше сотни. Специальные группы, забравшие минометы и пулеметы из ненайденного пограничниками схрона, заняли господствующие высоты, откуда более-менее удобно простреливать заставу. В 2:43 Черепанов организовал выживший личный состав и начал отходить к укрепрайну. С собой они унесли раненого тарана. Старший сержант Фролов, взявший командование над танковым взводом после смерти всего офицерского экипажа, под обстрелом, повел выживших танкистов к танкам, замаскированным во флангах укрепа. По выдвинувшимся в укреп нашим тут же открывается массированный пулеметный огонь. Стоящий у заставы офицерский танк подвергается артобстрелу из миномета, установленного на нашей стороне. В 2:45 основная волна духов нападает на Шамабад. Пограничники держат тяжелую оборону в укрепрайне. Их жмут пулеметами, обстреливают из миномета. Душманы пристреливаются по танкам. В 2:47 в первый танк попала граната. Погиб заряжающий, ставший за пулемет. Загоревшийся танк так и не успел навестить на пулеметную точку врага. Вторая машина умудрилась подавить несколько пулеметных точек, но духи попытались ее штурмовать. Черепанов и первое стрелковое отделение выдвигается к танку, чтобы отбить его, но старшина гибнет в бою, а танк закидывают гранатами. К этому моменту умирает от ран начальник заставы таран. 2:50. В это время духи заняли пылающий огнем Шамабад. Затем волна за волной пошли на защитников укрепрайона. Пограничники держатся еще 40 минут. К этому моменту из отряда и соседних застав к Шамабаду выдвигаются резервы. Однако плохая погода и дороги, размытые дождями, идущими с начала мая, мешают подмоге вовремя помочь своим. В 3:30 в живых остается меньше десятка ребят из Шамабада. Старший сержант Мартынов, взявший на себя командование, решает с боем прорываться из окружения духов. В то утро с заставы вышли только шестеро. Только к 4 утра Тры с 13-й достигли сгоревшей заставы. Духов уже там не было. Выжившие из Шамабада еще 16 часов считались пропавшими без вести. Потом, наконец, они вышли к 12-й заставе. Именно это мне и предстояло предотвратить. Я не позволю, чтобы история Шамабада пошла по такому печальному пути. Я давно и много думал о том, как же мне спасти заставу. Признаваться в том, что я все знаю наперед, нельзя. Как минимум посчитают ненормальным. Как максимум особый отдел справедливо направит на меня все свое внимание. Попытается выяснить, что к чему и что я вообще такое плету. А еще серьезно свяжет мне руки. Однако я понимал, что без чужой помощи ход истории не переломить. Однако у меня уже был план, как убедить наших готовиться к обороне. И в то же время остаться в тени. План рискованный, но он, скорее всего, сработает. Оставалось только понять, не начали ли духи своей подготовки к вторжению. Я должен сделать свой ход первым. Саш, голос Малюги вырвал меня из задумчивости. Глянул я на него, сидящего неподалеку. Ты че такой мрачный? Вечером того же дня, когда я вернулся из наряда и навестил пальму, успешно ощенившуюся 9 щенками, к нам приехала пограничная почта. Собака вела себя со своим пометом как настоящая заботливая мать. Ваня Белоус подложил ей щенков, и та немедленно принялась вылизывать эти слепые пищащие комочки. У машины пограничной почты было многолюдно. Погранцы веселой кучкой ждали, пока сержант, старший наряда, раздаст им почту. Я присоединился к ребятам. Передо мной топтался и шутил о чем-то с Синицыным Стас Олейников. За моей спиной притаился связист Вавилов. Видимо, ждал письма из дома, а может быть, от отца. Селихов, выкрикнул сержант, перебирая стопку писем в руках. Я протиснулся к нему между Стасом и Димой Синицыным. «Ну, пляши!» — смешливо крикнул мне Стас. «Может, после тебя, и я попляшу!» Сержант пограничной почты упорно продолжал перебирать письма. Всматривался в рукописные слова на мятых конвертах. «Угу!» — промычал он сам себе, вытягивая и зажимая между пальцами одно письмо, а в следующий момент помрачнел. Я увидел, что за отложенным сержантом письмом лежит другое. Было оно в строгом конверте с официальным бланком. Сержант не отводил от него глаз. «Похоронка», — грустно пробурчал он. «Глава 10. Кому?» — хриплым и очень низким голосом спросил я. Замерший на мгновение сержант будто бы очнулся ото сна после моего вопроса. Глянув мне в глаза, торопливо отрицательно покачал головой. «Тебе это?» — он протянул мне то письмо, что взял перед похоронкой. «Вот это твое». Я принял немного измятый, худенький конверт. На его лицевой стороне, почерком моего брата Саши, была выведена наша фамилия. Я спрятал письмо в карман кителя. Посмурневший сержант, несколько мгновений будто бы собирался с силами, прежде чем выкрикнуть следующую фамилию. Когда, наконец, решился, проговорил: «Вавилов». Клим протиснулся вперед меня и остолбенел, когда сержант вручил ему похоронку. «Ну и как он там?» — спросил я, глянув на Васю Уткина. Клим ни с кем не разговаривал. Таран его к себе в канцелярию вызывал. Уткин помолчал пару секунд, добавил: «У Клима ж только отец был в Афганистане, взбовоевал». Уткин было хотел еще что-то сказать, даже раскрыл на мгновение рот, но не сказал. «А что тут еще скажешь? И так все понятно». В ленинской комнате было тихо. После ужина у меня появилось немного времени, чтобы прочесть Сашино письмо. Когда я зашел в комнату, тут оказался Уткин. Он тоже получил письмо от своей Настеньки. Почти сразу кинулся писать ответ. «От брата?» – спросил Уткин, откладывая авторучку. «Да», – едва заметно улыбнулся я. «Прочесть хочешь?» «Да». Вася замолчал и покивал. Я сел за один из свободных столов, вскрыл конверт и принялся читать. Саша писал, что у него все хорошо, и хотя служба идет сложно, он справляется. Рассказал он, что попал в госпиталь, и чтобы, как он выразился, «ты не переживал, братик», пояснил, что сломал ногу, но не серьезно. Неудачное приземление, после прыжка с парашютом. Но самым интересным было не это. Саша писал, что очень ему понравилась одна медсестричка, что она красивая, и когда она приходит к нему в палату, Саша не может на нее насмотреться. Глаза у нее, как два больших голубых озерца. Как посмотрю в них случайно, кажется, что тону. Писал мне брат, а волосы цвета, точно пшеничные поля у нас на Кубани. А еще пахнет она приятно.

Защелкали предохранителями. Никто не стал спорить. Все сработали слаженно. Афганцы задрали руки. Лица их сделались еще злее. Только старик почему-то будто бы задрожал от чрезмерного напряжения нервов. «Малюга, сигнал», — приказал я, а сам направился к Ишаку, распинывая по дороге забеспокоившихся овец. Малюга схватился за сигнальный пистолет, принялся одну за одной отправлять в воздух зеленые ракеты. Прибыть тревожной группе означал этот сигнал. Афганцы замерли. Старик и молодой афганец упрямо наблюдали, как я приближаюсь к Ишаку. Зыркнув на старика холодным взглядом, я приподнял скат на боку равнодушного осла. Под ним оказался какой-то продолговатый предмет, обернутый мешком. Я медленно ощупал мешок. Внутри было что-то длинное и трубчатое. Я знал, что там спрятано. Дернув завязку, я стянул веревку со скрученной горловины мешка, обнажил ствол пулемета РПД. Старик вдруг дернулся, как умалишенный. Потом раскинул полы своего мешковатого одеяния. «Еб твою!» — крикнул Стасик. На груди старца оказалась веревка, с прикрепленной к ней связкой старых советских гранат РГ-42. Глава 11. Старик схватился за чеку самой правой гранаты, замешкался, силясь вырвать кольцо из неудобного для такого движения положения. «Я был быстрее!» — выстрелил. Раздался хлопок, перепуганные овцы рванулись из-под ног. Старик вздрогнул, задрал голову, раскрыв рот, и рухнул между не успевшими разбежаться овцами. Парень немедленно кинулся к его телу, зашарил руками по гранатам. Я уже был рядом, просто сбил афганца в сторону, и тот упал на прибрежный песок. Потом полез за пазуху за оружием. Я дал ему прикладом в лицо. Голова парня дернулась, и тот выронил выхваченный пистолет. «Лежать!» — крикнул я, указав на него стволом автомата. Парень отплевался кровью, злобно глянул на меня. Помешкав пару мгновений, все же поднял ладони вверх. Оставшаяся троица духов тоже бросилась в атаку. Один попытался достать из-под одежды Стечкин, но тут же схлопотал пулю от Алима. Другой кинулся на Стаса, вцепился ему в автомат. Они принялись бороться, упали на КСП. Третий выхватил нож. Малюга заздил в него очередь так, что Ак чуть не вылетел у пограничника из рук. Пули прошили афганца от пояса до плеча. Он задергался и упал под систему. Когда я быстро глянул на Стаса с афганцем, увидел, что Малюга с Алимом уже стягивают того со Стаса, кидают на землю, наставляют автоматы. «Сучий сын, ты посмотри», — отплевывая песок и грязь, встал Стас. Потом выматерился и добавил: «А ну, давай мне его сюда, сейчас я ему морду бить буду». «Спокойно, Малюга, есть чем связать этого», — крикнул я, указывая на молодого. Пограничник полез в подсумок, вынул концы шнура и помчался ко мне, разгоняя овец, которые еще не успели разбежаться от громких автоматных хлопков. Я пнул парня по голени, стволом автомата, показал перевернуться на живот. Тот подчинился, и мы с Малюгой связали ему руки. Я оставил Малюгу обыскивать афганца. При себе у него нашелся только запасной магазин для пистолета. Сам схватил меланхоличного осла за усцы, потом потянул его ближе к КСП. К этому моменту Алим со Стасом уже связали второго нарушителя границы. Принялись его обыскивать. Тревожная группа прибыла на участок, когда мы уже сложили тела погибших афганцев чуть в сторонке, на пограничной тропе. Я заканчивал аккуратно снимать с мертвого старика гранаты. Он скрутил их проволокой в линию и прикрепил к бечевке, которую надел через голову. Почти все время, пока мы разбирались с нарушителями, я думал о том, чему только что стал свидетелем. Эти люди, скорее всего, душманы, замаскировавшиеся под местных. Занимались они тем, что перебрасывали оружие и боеприпасы через реку. Значит, они уже начали готовиться к штурму Шамабада. Но сколько оружия они успели перевезти? Вряд ли много. Слишком частое появление посторонних на границе тут же будет расценено пограничниками, как определенная и очень подозрительная закономерность, как повод насторожиться. А вот единичные эксцессы, которые бывают не так и часто, сложно связать с методичной и планомерной работой для одной конкретной и злой цели. Значит, как я и предполагал, духи работали медленно, перевозили по одной, две единицы оружия, возможно, в разобранном виде. Точно так же и с боеприпасами. Насколько я помнил, в схронах, что нашли пограничники, когда Шамабад переживал этот период в прошлой моей жизни, было не так и много оружия. по два, ну максимум четыре пулемета на тайник, 1-2 гранатомета. Хотя боеприпасов у врага оказалось достаточно. Возможно, несли на себе через реку. Тогда на нашей стороне духи умудрились взять с собой 4 пулемета и 2 гранатомета из последнего оставшегося схрона. Больше им и не понадобилось, видимо, переправляли с избытком, как раз на случай, если погранцы обнаружат оружие на участке. Поразмыслив, я пришел к выводу, что они, скорее всего, только начали переброску. Мы наткнулись на врагов очень вовремя. Проблема была лишь в том, что наши воспримут переброску оружия только как контрабанду, но не подготовку к вторжению. Значит, придется им подсказать, что к чему. Шишига подкатила к нам и резко затормозила, оставляя на тропе отпечатки шин. Из кузова повыпрыгивали пограничники с собакой. Командовал ими Черепанов. «Товарищ прапорщик, нами просечена попытка нарушения государственной границы. Двое нарушителей задержаны, трое уничтожены», — докладывал Черепанову Алим, старший наряда Канджиев. «Вольно», — буркнул Черепанов. «Не только нарушение границы, товарищ прапорщик», — сказал я, кивнув на безразличного ко всему ишака. «Они пытались перетащить на нашу сторону пулемет. Все эти овцы да пастухи, лишь прикрытие». Черепанов нахмурился. «Ладно», — выдохнул он, — «грузите этих, начальство разберется». «А ишака?» — удивленно приподнял брови Стас. «А ишака грузить некуда», — строго сказал Черепанов. «Придется его под конвой взять и доставить на заставу пешим ходом. Особисты забрали схваченных нами афганцев уже с заставы. Пока их грузили в шишигу, прибывшую из отряда вместе с офицерами особого отдела, мы разоружали ишака и считали добро, что он пронес через реку. Ишак, к слову, совсем не возражал, а сел нес на себе один РПД в частично разобранном виде, ну, для удобства транспортировки. Из вьюков также было изъято примерно 700 патронов к нему. Ишак, которого Стас уже успел окрестить Гошей, что, к слову, очень не понравилось другому Гоше из отделения собачников, получил временное место дислокации на заставе, пока шеф не решит, что с ним делать. Когда особисты уехали, я уже прекрасно понимал, что будет дальше, к каким выводам они придут, допросив духов, и выводы эти будут неверными. Ну что ж, пришло время мне немножко вмешаться в их оперативную работу. Сегодня стояла чудесная погода, было тепло, потому по леску я шел в расстегнутом бушлате. Все еще голые ветви деревьев чернели на фоне совершенно ясного синего неба. С момента задержания нами переодетых афганцев вместе с их овцами на границе прошло 2 дня. Сегодня у меня был первый за долгое время выходной. Я шел по лесной землистой тропе, высохшей под мартовским солнцем. Потом свернул с нее, захрустев сухой прошлогодней листвой и мелкими веточками. Землистый аромат царил в лесу, приятно щекотал нос. Аккуратно обходя молодняк акаций, я прошел к большому ореху, ставшему почти для всего личного состава заставы особенным местом. Саша, Наташа, ждавшая меня тут, поднялась с земли. Она расстелила у корней могучего дерева покрывало, на котором уже ждала меня. Когда она встала, я заметил, как нечто рыжее мелькнуло от ее ног, спрятавшись за деревом. «Саша!» Девушка помчалась ко мне, кинулась на грудь. Я схватил ее за талию, оторвал от земли и весело закрутил. Наташа рассмеялась таким привычным заливистым смехом, что на душе у меня потеплело. Потом мы замерли на мгновение, заглянули друг другу в глаза. Улыбка медленно исчезла с лица девушки. Оно стало каким-то вдохновленным, светлым. Глаза широко распахнулись и заблестели. «Привет», — тихо сказал я. Я прижал ее к себе, и она потянулась ко мне. Стала на цыпочки, томно прикрыв глаза. Сейчас, в этот самый момент, она показалась мне еще более красивой, чем всегда. Возможно, еще более красивой, чем за всю мою жизнь. Я подался вперед, и мы поцеловались, нежно и чувственно. Да так и замерли, наслаждаясь друг друга на... Сложно было сказать, на какое время. Да и считать, если честно, совсем не хотелось. Когда губы наши разминулись, Наташа положила голову мне на грудь. «Я скучала», — тихо и немного обиженно сказала она. «Очень. Все в порядке. Я здесь. У тебя так спокойно бьется сердце», — проговорила она. «Спокойно и размеренно. Словно бы оно ледяное. Ты знаешь, что это не так?» «Знаю. А еще, чувствую». Наташа повела меня под дерево. Я отложил автомат и подсумок, расположился на покрывале, девушка села рядом. Почти сразу из-за ствола ореха показался любопытный остренький нос Муськи. Она выскочила к нам, приблизилась к Наташе, ступив передними лапками ей на бедро. «Совсем ручная стала», — сказала девушка. «Угу, прикормили мы ее, видать, и охотиться разучилась». Девушка уставилась на меня очень удивленно. «Ничего, мы ее не оставим», — я улыбнулся. «В каком это смысле?» «Я признался Тарану, что мы подкармливаем лису, живущую у границы». «И что?» «Ничего, все хорошо». Он согласился поселить ее у заставы. «Мы ей даже домик подготовили, в рощице, за укрепом. Всегда теперь будет под присмотром». Подобревшая от солдатских харчей лисица, хоть и околачивалась у Наташи, на нее совсем не смотрела. Она навострила ушки и принюхалась. Потом деловито протрусила к моему подсумку. Стала его обнюхивать. Попыталась подлезть носом в клапан. «Знает, чертовка, где водится съестное», — рассмеялся я. «Давай ее покормим». Я встал, подошел к подсумку. Лисица, увлеченная запахом сала, что я принес для нее, совершенно меня не замечала. Вернее, даже так, она знала, что меня не нужно бояться. Я достал жирноватую газету, в которую спрятал обед для лисицы, а потом вытряс все ей на землю. Там стала жадно поедать большие ломти сала. «И как это ваш начальник согласился ее взять?» — спросила девушка. «А что, она теперь и так на довольствии?» Обернувшись, улыбнулся я. Я вернулся на место и сел возле Наташи. Мы обнялись, принялись наблюдать, как обедает лиса. «А лисята что?» — спросила девушка. «Лисята редко выходят из норы», — сказал я, — «но людей тоже не боятся». Я гладил одного. Наташа улыбнулась. «Да и сюда я пришел с разрешения Тарана», — продолжал я, не стал ничего выдумывать. Сказал, надо Муську накормить. «Это чудесно». Когда в норке запищал лисенок, Муська оторвалась от еды, прислушалась. В следующий момент она принялась хватать оставшиеся куски сала, стараясь напихать их в рот как можно больше за раз. Набитая съестным пасть лисы распахнулась так широко, что Муська от этого выглядела призабавно. «Не жадничай», — рассмеялась Наташа. «Никто у тебя ничего не отберет». Муська ее не слушала. Напихав полный рот сала, она посеменила к своей норке. «А как же ее переселить к вам?» Наташа вопросительно задрала бровки. «Еще не знаю, но придумаем». Девушка вздохнула, устроилась у меня на плече, прикрыла глаза. «Если честно, начала она после недолгого молчания, у меня уже появились дурные мысли. От них душа болела. Какие? Что мы с тобой больше уже не увидимся?» «Почему?» Наташа вздохнула. «Не хочу я быть геологом, не по мне это. Да только если признаюсь папе, придется мне уезжать домой, к маме. Нужно поступать, учиться». «Нужно», — согласился я, — «но тогда мы с тобой не сможем видеться». Я промолчал. «По правде сказать, я папе не признаюсь только из-за тебя, Саша. А кем бы ты хотела быть?» — спросил я. «Ну, у меня хорошие оценки были в школе, пятерки по всем предметам. Я думала, связать свою жизнь с медициной». Наташа удивилась. «Нет, а с чего ты взял? Просто к слову пришлось». Девушка замолчала, задумалась. «Я думала о какой-нибудь технической, инженерной специальности. Хотя и химия с биологией мне всегда хорошо давались. Талантливый человек талантлив во всем», — заметил я с улыбкой. «Медицина». Наташа проговорила свои мысли вслух. Потом затихла. Под орехом мы просто болтали. Разговаривали о том о сем. И ни о чем. Шутили. А еще делились, как прошли наши дни в разлуке. Наташа рассказала, что здесь, у границы, ее прикрывает знакомая, что отец считает, будто они пошли в короткий туристический поход, и сейчас Наташа фотографирует красоты Достиджумского перевала. Хитро ухмыльнулся я. «Мне кажется, папа начинает что-то подозревать», — озабоченно проговорила Наташа. «Что? Что ты ходишь к пограничнику?» Я улыбнулся. «Нет, что я влюблена, он же отец, и то верно». Мы немножко помолчали. «Наташ, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала». «Да, конечно», — девушка выпрямилась, поджав ножки, — «я всегда рада тебе помочь». «В чем дело?» Я достал из кармана несколько тетрадных листов и ручку, глянул на Наташу. «Нужно, чтобы ты написала для меня кое-какое письмо». Глава 12. «Письмецо?» — удивилась Наташа. «Кому?» «Ребятам с заставы», — улыбнулся я. «Это у нас с ними такая игра. Один другому загадывает». «Игра?» «Да, на вроде шарат. Если разгадает, чего тут изображено, тогда он победил и следующую загадывает. А если нет?» «А если нет?» — заинтересовавшаяся Наташа приподняла брови. «А если нет, с проигравшего 5 килограммов юбилейного печенья». Наташа рассмеялась. «Так вот как вы на своей заставе развлекаетесь? А то, ну и что, Девушка хитровато улыбнулась мне. Уже кто-нибудь хоть раз выиграл? Нет, пока что. Все разгадывают. Но с твоей помощью, я тронул Наташину теплую щечку. Я собираюсь выиграть. Девушка снова захихикала и взяла у меня ручку. Ну, так что писать-то? Ну, скорее рисовать. Сам-то я не мастак. Мой потолок, палка, палка, огуречек. Давай, я тебе буду говорить, а ты рисуй. Давай, разулыбалась Наташа и вытащила из своей сумки томик Ильфа и Петрова, содержащий золотого теленка и 12 стульев, положила его на колени, чтобы было где разместить лист бумаги. Рассказывай, чего-то сегодня в наряде ты был какой-то молчаливый, сказал я Алиму, чистящему автомат на столе для чистки оружия, ни словечка не проронил. Алим накрутил на шомпол протирку, взял кусочек ветоши и стал старательно проталкивать его в маленькое ушко, чтобы приступить к чистке канала ствола. Я встал рядом, устроил на столе и свой автомат, чтобы тоже заняться чисткой после наряда. Вчерашний выходной кончился. Наташа играючи нарисовала на тетрадном листе все, что я просил. Пусть, получилось очень схематично, но знающий человек все поймет. Конечно, я мог нарисовать и сам, однако подстраховался. Не хотел, чтобы мое послание было нарисовано рукой хоть кого-то с заставы. Исключением стал Алим. Но от него мне требовалась специфическая помощь. Наряд был ночным. Впятером мы ходили на правый фланг. Вернулись в половину четвертого утра. Чтобы не толпиться у стола, мы с Алимом немного подождали, когда остальные ребята закончат со своими автоматами. Как только они вернули автоматы и вышли из оружейки, мы с Алимом взялись за свое оружие. «Ты заметил, какая тишина нынче была на границе?» — настороженно спросил Алим. «Ни звука не слышно, будто вся природа вокруг замерла, ни шороха, даже пяндж будто бы притих. На границе часто тишина», — ответил я, — «особенно на тех участках, что повыше». «Нет», — убежденно сказал Алим, — «это была другая, мертвая, какая-то нехорошая». Я хмыкнул. В голову мне тотчас же пришла интересная мысль, как убедить Алима мне помочь. Быстро сообразив, я сказал суеверному Канджиеву: «Ты знаешь, я что-то тоже беспокоюсь в последнее время». «Почему?» «Дурной сон приснился». «Веришь в вещи и сны?» Алим помрачнел. «Моей бабке раз приснилась мертвая коза. Спустя месяц она и сама умерла». «Неужели ее коза так? Прямо насмерть?» — спросил я, приподняв бровь. «Нет, врачи с города сказали, что от инсульта, но мертвая коза – знак недобрый, сразу понятно, жди беды». «Согласен», – кивнул я. Нахмурив брови, Алим спросил: «А что тебе снилось-то?» Я глянул на Канджиева. Горящий шамабат. В глазах Алима вспыхнул настоящий страх. Он быстро-быстро заморгал. Приснилось, что враги его сожгли. Причем сон был очень красочный и подробный, как наяву. «Не к добру это», – сказал Алим, задумчиво насупившись. «И я думаю, что не к добру. Думал даже Тарану рассказать». «Расскажи», — кивнул Канджиев, — «он мужик умный, вдруг, что посоветует». «Нет», — я отрицательно покачал головой, — «он же коммунист, в такое не верит, это он зря. А если нам правда грозит какая-то беда, вон, как с моей бабушкой было, коза, это тебе не шутки, а тут целый пожар, да еще и на заставе, думаешь, стоит как-то предупредить шефа?» — подыграл я Алиму, сделав совершенно серьезное лицо. «Конечно», — убежденно покивал он. «Да ты прав», — я изобразил задумчивость. «Но как, если прям так рассказать, не поверит? Если послать анонимку, наши решат, что провокация. Тут надо хитро», — поджал губы Алим. «А с хитростью у меня, Саша, сам знаешь, не очень. Я привык, чтоб все прямо, знаю. Но у меня есть одна идейка». Алим наградил меня заинтересованным взглядом. «Это какая же? Скажи, Алим, а ты на пушту писать умеешь?» «Немного», — признался он, а потом вдруг застеснялся, и с ошибками. «Нормально. Значит, смотри, что нам нужно сделать». Я достал из кармана и развернул бумажку с Наташиным рисунком. Следующим днем я снарядом шел по левому флангу дозором. Участок был дальний, и путь пролегал аккурат через то самое место, где не так давно мы взяли афганцев с овцами. Там мне и предстояло осуществить следующую часть плана. Была только одна загвоздка. Нужно было все сделать тайно, чтобы остальные ребята из наряда не заметили моих действий.